Когда Алёша пришёл в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни чернушки, ни рыцарей. Что со мной было ночью? Может быть, я все это видел во сне? Или в самом деле это происходило? Садись на свое место, Алёша. Вот твой завтрак. Садись, садись. Благодарю вас. Тебе, наверное, скучно одному без товарищей. Но в каникулах есть своя прелесть. Можно побольше читать. А вот гулять сегодня не придется. Холодно, идет сильный снег. Ты знаешь, странная история. Да. Кухарка сказала, что пропала черная курица. Да? Ну, наверное, куда-нибудь спряталась. Впрочем, беда невелика, если бы она и пропала. Она давно была назначена на кухню. А, да. Вообрази себе, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яйца. Весь день Алёша оставался один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере его бедной чернушки. Настало время ложиться спать. И Алёша с нетерпением разделся и лёг в постель. Не успел взглянуть он на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня, точно так, как накануне. Алёша! Алёша! Здравствуй, чернушка! Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты? Здорова! Но чуть было не занемогла, по твоей милости. Как это, чернушка? Ты добрый мальчик, но ты никогда не слушаешься с первого слова. Вчера из-за тебя кошка разбудила попугая. Попугай рыцарей, и я на силу с ними сладила. Виноват, любезная чернушка, вперед не буду. Хорошо. Увидим. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Медная дверь сама собой отворилась, и они пошли далее. Немного погодя, вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, освещенную множеством свечек в золотых шандалах. Алёша, побудь здесь немного, я скоро приду. Вот, сегодня ты был умён, и потому рыцари пропустили нас. Очутившись один, Алёша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из мрамора, панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте стояли кресла из золота. И вдруг отворилась боковая дверь, и в залу вошло множество маленьких людей, ростом не более как с поларшина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен, Иные по одеянию казались военными, другие – гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы, наподобие испанских. Немного погодя вошел в залу человек с величественной осанкою, на голове свинцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли 12 маленьких пажей в пунцовых платьях. Повелеваю нашему гостю приблизиться к нам. Нашему гостю? Нашему гостю приблизиться к нам! Приблизиться к нам! Приблизиться к нам! Нашему гостю приблизиться к нам! Это меня приглашают. Повинуюсь, ваше величество! Ух ты, какой, Алёша! Мне давно известно, что ты добрый мальчик. Третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и зато заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти. Когда? Третьего дня на дворе. Вот тот, который обязан тебе жизнью. Алёша взглянул на того, на кого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человечек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного на бок. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видел. Господин король, я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу. Что ты? Что ты? Что ты? Что ты говоришь? Мой министр не курица, а заслуженный чиновник. Да? Да. Теперь я и в самом деле вижу, что моя любезная чернушка – это и есть министр. Прошу извинить меня. Скажи мне, чего ты желаешь? Если я в силах, то непременно исполню твое требование. Говори смело, Алёша. Говори. Я хотел бы... Я бы желал... Чтобы не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне не задали. Не думала я, что ты такой ленивец. Делать нечего, я должен исполнить свое обещание. Подать волшебное семечко. Подать волшебное семечко. Волшебное семечко. Волшебное семечко. Волшебное семечко. Волшебное семечко. Подать волшебное семечко. Вот оно. Возьми это волшебное семечко. Пока оно будет у тебя, ты всегда будешь знать урок свой, какой бы тебе ни задали. С тем, однако, условием, что ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей. Она нам наделает множество хлопот и неприятностей. Благодарю вас, ваше величество. Обещаюсь быть молчаливым и скромным. Ну, прощай. Прощай, Алёшенька. Прощайте. Снежка, юдна шикла, ты от ярких звезд всегда, от ярких звезд всегда. Мы правые солдаты. Правые солдаты, да-да-да! Да-да-да! Мы жители подземные, в дружбе неизменные. Мы рыцари подземные, в дружбе неизменные. Хочешь ли ты погулять в саду или посмотреть королевский зверинец?